Глава 14. И снова дорога. И опять беспокойные мысли о странностях моей жизни. Я пытался найти логичное объяснение тому, что ночью смог оживить и применить знак древних людей, а результата не было. О том, чтобы кто-то помимо простых рун использовал в магии сложные иероглифы, мне слышать не доводилось. Но это было возможно. Видение и то, что я повелевал одним знаком, это подтверждали. Однако повторить вызов иероглифа не получалось, а вопросы, как обычно, оставались без ответов. И тогда я попробовал послать мысленный зов той, которая дала мне жизнь. «Мама, если ты слышишь меня, ответь! Прошу тебя!» Всем сердцем я хотел услышать ее голос, но чара из рода Гуакейн промолчала. И меня это покоробило, а затем в душе поднялась волна гнева. «Какого дьявола? Меня дергают за нитки, словно марионетку!» Изнутра вырвался вопль. «Зачем мне посылают видения и не объясняют прописных истин? Отчего странности начались, когда я покинул родные края? И неужели нельзя было рассказать о моем происхождении несколько лет назад? Проклятье!» Гнев — очень сильное чувство. Я его испытал. Внешне оставался спокойным, а внутри все кипело. И в моей голове снова что-то щелкнуло. А потом я вновь почувствовал близость мощного потока, обладающего огромной магической силой. Судорожно я стал вспоминать иероглифы, которые мог бы применить прямо сейчас. Однако лошадь подо мной занервничала, а потом резко ушла на обочину, и я сбился. Связь с потоком оборвалась, и, успокоив животное, под недоуменным взглядом поручика Михара, я выехал на дорогу и услышал у себя в голове чару, соизволившую ответить. «Ты звал меня, сын мой?» «Мама?» — уточнил я, продолжая сохранять каменное выражение лица. — Да, я твоя мать. — Ты знаешь мои вопросы, и я хочу услышать ответы. — Время, сын мой, оно ограничено, и все, что я могу, — посылать тебе сны. А дальше ты должен разобраться сам. — Что за чушь? — возмутился я. — Молчи. Чара одернула меня. «Когда настанет срок, к тебе придет мой слуга, и он ответит на все вопросы. А пока будь терпелив и запомни. Каждый раз, когда ты применяешь силу народа Вайда, то подвергаешь себя опасности. Враги могут засекать места, где применяются знаки древних». «И кто же он, мой враг?» «Наш враг», — поправила меня она. «Ладно». «Наш враг, кто он?» «Наемники тех, кто уничтожил народ Вайда и охотятся за нами, последующими древних». По интонации слова «древних» прозвучало с большой буквы, как нечто очень значительное или имеющее собственное имя. А затем связь оборвалась, резко и неожиданно. После чего я встряхнул головой и на вопросительный кивок поручика Михара сказал. «После беспокойной ночи голова болит». «Так примени исцеляющее заклятие», — посоветовал он. «Ты ведь умеешь». «Уже. Скоро все пройдет». Опять тишина. Скрип подпруг и цокот подков, фырканье лошадей и перестук колес. Для меня все это было привычно и не отвлекало. Поэтому я продолжал размышлять и перебирал в памяти каждое слово чары. И в итоге, за то время, что наш обоз добирался до полевого лагеря 8-го легиона, я осознал, что запутался и по-прежнему ничегошеньки не понимаю. Мой мир несколько месяцев назад, такой предельно простой, ясный и понятный, треснул по швам и развалился на кусочки. А чтобы склеить новую картину мира, не хватало информации. Северная ведьма-чара, словно гадалка-обманщица с городской ярмарки, напустила тумана и не сказала ничего стоящего. А меня воспитывали жестко, и я уже привык ощущать себя военным человеком, у которого все четко. Там враги, тут друзья и союзники. Цель — победа, и для этого необходимо дойти до вражеской столицы и захватить ее, а затем выйти к границам Рубаята. Делай то и не делай этого. Живи по уставу и по кодексу чести марийского дворянина, и тогда будет тебе счастье. В этом нет ничего сложного, и мне требовались нормальные исходные данные. Кто враг и как он выглядит? Как применять знаки народа Вайда? И что значит «последыш древних»? Вроде бы я человек спокойный и рассудительный, в основном, и только иногда совершаю резкие поступки. Но в данном случае поведение родной матушки меня выбесило. Мало того, что бросила в грудном возрасте и 18 лет не показывалась, так теперь еще и всей правды не говорит. Это нехорошо. Приличные люди так не поступают. И я это запомню. До чего бы я еще додумался, не знаю. Однако после полудня обоз добрался до места назначения. И все лишние мысли исчезли. Потому что меня ждало общение с командирами и начальниками. И требовалась сосредоточенность. Сначала я предстал перед полковником Ангусом Урамином и вручил ему донесение капитана Агликана. Он про захват Дервагата и так знал. Маги постоянно общались со своими коллегами, но к официальному документу, скрепленному подписью и печатью, отношение особое. Затем встретился с адъютантом начштаба полка, получившим от меня наградные листы. Далее отправился на склад и под роспись сдал трофеи. Артефакты, деньги, меха, драгоценные камни, а также золотые и серебряные изделия. И только после этого, когда наступил вечер, я мог быть свободен. До утра, поскольку на рассвете вместе с кавалеристами Михара должен был снова отправиться в дорогу в город Савасса. Именно туда, получив через чародеев приказ, выдвигалась сводная группа капитана Агликана. В общем, день прошел, да хрен с ним, как говорят у нас в армии, и, посетив свою палатку, поставленную дядькой Эльвиком там, где расположились всадники Михара, я надел парадный мундир и отправился на другой конец лагеря. Там находилась ставка командующего армии и проживали люди, которым мне следовало передать письма ротного. Первый адресат, толстый весельчак, барон Гарри Нейс, находился на месте. Второй заядлый игрок и знаменитый столичный забияка граф Рикардо Дин вместе с группой конных арбалетчиков был на передовой. Ну а третий, полковник Гнат Сирма, первый помощник главного армейского интенданта, находился в гостях у моего брата Роя, которому предназначалось четвертое письмо. Поэтому я управился быстро, и после того, как передал старшему родственнику послание Агликана, засел в его просторном шатре, где собралась веселая компания друзей и единомышленников, вчерашних столичных гуляк и гвардейцев, подавшихся в армию за деньгами и славой. Как водится, вино текло рекой, и было много шуток, хвастливых речей и занимательных историй. На меня внимания никто особо не обращал, и я сидел в уголке, тянул неплохое винцо и старался не напрягаться. Короче, грел уши и за полчаса узнал практически все военные секреты. Где и какие части нашей армии, куда и какими силами наносятся удары, кто командует армейскими группами и сколько взято трофеев. А потом рядом присел Рой и начал учить меня жизни. «Знаешь, братец, а ведь война — это золотое дно». «Для кого как?» — я пожал плечами. «Штабные всегда могут озолотиться и нажить капитал. А я всего лишь корнет штурмовой роты». «Ты прав», — он смерил меня покровительственным взглядом и ухмыльнулся. «Но у тебя есть я, старший брат. Помни об этом и никогда не забывай». «Хочешь меня в ставку командарма ординарцем или вестовым пристроить?» «Нет, тебе здесь не место, не приживешься». «У меня предложение иное». Он обвел взглядом палатку и достал похитоску, прикурил ее от свечи и предложил. «Думаю, братец, тебе надо выправить инвалидность и уволиться со службы». Я удивился и спросил, «Зачем?» «А затем, что после этого тебя можно пристроить в добровольческую дружину. Сейчас князь Айрик готовит проект, который вскоре подпишет государь. И в дополнение к регулярным войскам в Рубаяте появятся добровольцы». «Что-то вроде местных вольных отрядов?» «Да, сходство есть. Наемники на самообеспечение». «И что это мне даст?» «Многое. Добровольцы не будут получать жалования, но вместо этого им разрешат не сдавать в казну трофеи». Схема в голове сложилась моментально, и я кивнул. «Понимаю тебя, брат. Ты при штабе, и знаешь, где слабый противник и богатые усадьбы. Туда направляется якобы независимый добровольческий отряд, на самом деле сформированный тобой и твоими приятелями, и захватывает хорошие трофеи. Работа не слишком рисковая, и на этом делается прибыль. Легионеры бьются на фронте и давят врага, а полунезависимые добровольцы подчищают остатки, практически не несут потерь, но имеют много золота. И что интересно, за это никто не несет ответственности. Военные коменданты — люди временные и прислушиваются к мнению из ставки, а гражданские чиновники появятся только через пару месяцев. Так? Верно мыслишь? Нет, мне это не подходит. Я не могу бросить боевых товарищей и в тылу хабар собирать. Не мое это. Рой скривился и покачал головой. Не торопись. Подумай. Повоюй, покорми в шеи, а потом встретимся и опять поговорим. Может, вправишь себе мозги. Ведь война закончится, многие начнут жизнь заново. И в этот момент встанет вопрос денег. Кто успел обогатиться, тот уважаемый человек. А кто за одно жалование рисковал, так и останется на обочине жизни. Хорошо, я подумаю. Брат сделал пару затяжек и пыхнул дымком. А потом к нему подошел слуга, старый и преданный, словно пес, дядька Неригерт, человек из родового замка Ругавиров. И, покосившись на меня, он сказал Рою. «Господин, к вам посыльный из штаба». «Эх!» — брат вздохнул. «Нет покоя!» Он ушел, а я прислонился к пологу шатра и закрыл глаза. Устал. Ничего не хотелось. И я услышал хвастливые речи прихлебателей князя Айрика. Какие они герои! Может, грубовато звучит «прихлебатели», но после общения с братом никакого иного определения я им дать не мог. Легионеры дерутся по слову царя и во благо государства. А эти что? В первую очередь думают только о себе. Как бы обогатиться, чтобы самим ручки не марать и без риска. Да славу дешевую получить, пока рядовые солдаты и офицеры без протекции будут штурмовать вражеские крепости и кровь проливать. Неблагородно это. Неправильно. Нечестно. И потому мне с ними не по пути. Хотя и против я выступать не собираюсь. Не тот у меня уровень. И, в общем-то, я должен быть благодарен судьбе, что Рой не чурается нашего родства. Да и про деньги он правильно сказал. Кто успеет обогатиться во время войны, того жизнь возвысит. А на жалование корнета, пусть даже тройное, особо не разгуляешься. «Спишь?» Снова рядом оказался брат. «Не-а», я посмотрел на него. «А соображаешь, хорошо?» Рой досадливо поморщился, словно он был чем-то сильно раздосадован. «Нормально», — я пожал плечами. «А что?» «Ты зачем младшего Ирахова задел?» «Само так вышло. Он нарвался, а я ответил. Сначала в Рупьенгарде сцепились, а потом в дороге встретились». Брат хлопнул себя по бедру. «Ты понимаешь, где он, а где ты?» «Да что случилось-то?» «Пока мелочь. В ставке князя прозвучала фамилия Ругавир. И мне сразу же об этом доложили. Лейтенант Сьерре Рахов подал рапорт, в котором обвиняет тебя и некоего поручика Яна Михара в невыполнении его прямых приказов. Так что завтра задержитесь с выступлением. И прежде чем покинуть лагерь, дадите показания и напишите объяснительные». «Ясно». Рой помолчал, а затем улыбнулся и спросил. «Гляжу, ты неприятностей не боишься». «Нет». «Ну и правильно, братишка. Никого не бойся. В обиду тебя не дам, и ничего вам с Михаром не будет. Сира из 11-го легиона, а вы из 8-го, и у вас свое начальство. Так что его приказы имели право не выполнять. Тем более, насколько я понимаю, вы сопровождали важный груз и по дороге имели стычку с противником. Так было дело?» «В общем-то, так. Вот на этом и стойте. Но с младшим Ирахом ссориться не советую. Сам я с ним не знаком, но говорят, что человек он вспыльчивый и весьма обидчивый. Ну и кроме того, он часть нашей команды, идущей вслед за князем Айриком». «Если у вас такая команда, — промелькнула у меня мысль, — то мне с вами точно не по пути. Зачем мне такие друзья?» Брат налил вина, протянул мне кубок и сказал: «Впрочем, есть и хорошая новость. Пришла твоя медаль за стычку с вампирами вблизи города Тараих. Завтра после подъема флага получишь награду. Ты рад?» «Пока не знаю». Я одним махом выпил вино и встал. «Пойду спать. Благодарю за заботу и прием, но завтра у меня тяжелый день». «Слабоват ты, братец. Вот я в твои годы». «Пошел ты», покидая шатер, подумал я. «В мои годы ты во дворце в необременительном карауле стоял, а потом на дуэлях до первой крови дрался и с дамочками в садах обжимался. И это подвиг? Нет уж, братец. Тебя бы в крепость Дервагат, когда мы ее штурмовали, и кровь рекой лилась. Вот это испытание. А твои столичные похождения и служба при штабе командующего армией — отдых. Так что не надо мне рассказывать, каким ты был. У тебя своя судьба, а я двигаюсь отдельно». Шатер брата остался позади. Свежий ночной ветерок взбодрил меня, и я направился к своей палатке. Однако в расположении легиона меня перехватили. «Корнет Ругавир?» Дорогу преградил незнакомый поручик в обычном пехотном мундире. Правая рука легла на рукоять скивоны, и я кивнул. «Он самый. С кем имею честь?» «Поручик Бастон». Он кивнул и добавил: «Адъютант майора Кано. Он приглашает вас в гости». От сердца отлегло. Кажется, это не покушение. Я направился вслед за поручиком, который какими-то темными лагерными закоулками, мимо отхожих мест и обозных фургонов, вывел меня к палатке заместителя начальника контрразведки 8-го легиона майора Кана. Тейвас Кана опустил голову и почувствовал, как проваливается в сон. Однако спать было нельзя, и он встряхнулся. Черный клинок достал фляжку с крепким бодрящим настоем и сделал большой глоток. Кровь быстрее побежала по венам, и лицо контрразведчика покраснело. Ему стало легче, пусть ненадолго, и он начал перебирать документы, скопившиеся за день. С самого раннего утра он находился в движении, допрашивал пленных, инструктировал конных егерей, встречался с рядовыми черными клинками, прокомандированными к боевым подразделениям, а потом присутствовал на военном совете старших офицеров 8-го легиона. Работы было много, и проблем хватало, а людей наоборот. На весь легион всего 17 черных клинков, а требовалось в 3-4 раза больше. Поэтому майор зачастую занимался не своим делом и в палатку вернулся уже затемно. А здесь вместо отдыха его ждали бумаги, которые требовалось хотя бы просмотреть и на каждую наложить свою резолюцию. В руках Кана оказался первый документ. Один из агентов, высокородный марийский дворянин, сообщал, что в штабе князя Айрика Раена и среди комсостава 8-го легиона все чаще озвучивается мнение о неспособности царя Ирация править страной, как это делали великие предки. И агент составил список неблагонадежных офицеров, которые много болтают, хотя сам командарм хранит спокойствие, в порочащих его действиях не замечен и слов на ветер не бросает. Начальник контрразведки легиона поставил резолюцию: не обращать внимания, продолжать наблюдение. И майор Кана сделал то же самое. Князь Айрик знал, что за ним присматривают черные клинки, а контрразведчики знали, что он об этом знает. Такая вот игра. Все в курсе того, что происходит, но сейчас это было неважно. Главное — победа, а внутренние разборки могут подождать. И тут у каждого свой резон. Князь Айрик считал, что после захвата Рубаята, когда у него появятся силы и будет поддержка воинов, никто не сможет его остановить. А черные клинки, понимавшие, что без веских доказательств и оснований, царь Раций своего родственника наказывать не станет. Копили материал, следили и ждали удобного момента. Пусть сиятельный вельможа, командующий самой сильной марийской армией, продолжает служить и воевать, лишь бы не зарывался. Ну а если он потеряет чувство меры и попробует выступить против царя, так война — дело опасное. Прилетит из темноты арбалетный болт вражеского диверсанта, и нет князя. Был у потенциальных мятежников и свергателей законного государя лидер, но злая смерть унесла его драгоценную жизнь. К сожалению, господа. Конечно же, к огромному сожалению всего народа и черных клинков в частности. И царь здесь, разумеется, ни при чем, а во всем виноваты враги Великой Марии. Следующим документом, которым занялся Кана, было донесение командира конно-егерского батальона майора Кеникара. За минувшие сутки его подразделение, вылавливавшее диверсантов и оказавшихся в тылу марийских войск вражеских воинов, 19 раз вступало в бой. Потери батальона достигли 47 человек, только убитыми, но результат впечатлял. Уничтожено свыше 200 и захвачено в плен более 150 вражеских солдат. Разгромлены 4 крупных рубаятских отряда и еще 2 рассеяны. Взято немало оружия, перехвачен табун в 150 породистых лошадей. Обнаружено поселение болотных горит, к которому отправилась усиленная магами пехотная рота. Однако майору Кеникару не хватало сил. Приставленные к его батальону чародеи находились на грани истощения, и он просил оказать ему содействие, выделив подразделению хотя бы 3-4 черных клинков для допроса пленников и их сортировки. Резолюция начальника контрразведки была короткой. Отказать. Пусть обходится собственными силами. Акана решил, что Кеникару необходимо помочь. Марийская армия, точнее передовые ударные группы легионов, продолжали наступление широким фронтом, и объем работы у конных егерей должен был только возрастать. Правда, помимо этого батальона, относившегося к 8-му легиону, были и другие. Но это майора Кана волновало мало. Поэтому под резолюцией начальника он написал: «Рекомендую ходатайствовать перед командованием легиона о выделении конным егерям дополнительных сил, а также прикомандировать к батальону Кеникара десяток бойцов из особого резервного батальона нашего ордена». Пауза, короткий вздох, и майор продолжил работу. Докладные записки о преступных деяниях некоторых офицеров, прикарманивавших трофеи, рапорт о дезертирстве 2 солдат, убивших своего сержанта, покинувших расположение роты и переметнувшихся на сторону врага, покаянные письма нескольких местных дворян, которые чуть только припекло, решили перейти на сторону марийцев и утверждали, что всю свою сознательную жизнь мечтали быть подданными его царского величества несравненного, милостивейшего, мудрого и благородного Ирация Раена. Длинный список документов из архива рубаятского герцога, успевшего сбежать, но вся его переписка с эльфами, гномами и зарубежными друзьями попала в руки черных клинков, а также донесение разведчика, находившегося в стане врага и сообщавшего о сосредоточении большой вражеской армии возле Сайгары, столицы Рубаята. Все это требовало внимания. Икана старался вникнуть в суть каждого документа. Но за пологом палатки раздалось осторожное покашливание, и майор, узнавая своего адъютанта, поручика Бастона, сказал: «Входите». При этом он машинально перевернул кипу бумажных листов чистой стороной вверх и блаженно вытянулся в кресле. «Разрешите, господин майор?» — останавливаясь у входа, спросил поручик. «Да, что у тебя?» «Как вы и велели», — привел Аттара Ругавира. «Ах, да». Кана прикоснулся ладонью ко лбу. «Совсем забыл». «А почему так долго?» «Он у своего старшего брата был. А вы знаете, какая компания у него собирается. Там черных клинков, мягко выражаясь, недолюбливают. Пришлось немного подождать, а потом вести корнета закоулками». «Правильно поступил, поручик. Не надо никому знать, что он у нас был. Приглашай гостя, а сам снаружи побудь. И посмотри, чтобы посторонних рядом не было». Бастон покинул палатку, а вместо него вошел Атар Ругавир. И майор, смерив молодого человека оценивающим взглядом, одобрительно кивнул. За то время, что они не виделись, корнет очень сильно изменился. И, по мнению Кана, в лучшую сторону. Плечи раздались, взгляд усталый, но уверенный. Держался корнет свободно, но был готов дать отпор любому противнику. В общем, идеальный полевой офицер царской армии, уже успевшего повоевать и пролить кровь врагов. «Здравствуй, Атар», — сказал майор. «Располагайся, разговор к тебе имеется». «Здравствуйте, господин майор». Корнет подтянул к столику походный сундучок, присел и спросил Кана: «Ну и зачем я вам понадобился?» Майор усмехнулся. «Сразу к делу?» «А чего тянуть? Вы сами про разговор сказали и пригласили не просто так про жизнь и мою службу поговорить». «Верно. Время позднее, и тянуть кота за хвост не стану. Ты письма от мэтра Маскро давно получал?» «Пару недель назад, в лагере еще». «Понятно. А в чем дело?» «Маскро погиб». «Как?» «Сгорел при пожаре, было проведено следствие, но никакого злого умысла не выявлено. Сам об этом только 3 дня назад узнал». «Жаль ученого. А что с его бумагами?» «Все сгорело». «А у вас, у черных клинков, копий его трудов нет?» «Кое-что, конечно, есть. Но кто этими записками будет заниматься и продолжит дело мэтра? Для этого нужен человек с именем, известный в научных кругах, фанатичный и преданный своему делу. Короче, второй Маскро». «Значит, дело заглохло, и трактат Маскро свет не увидит». «Пока нет. Впрочем, я не знаю. Мы с тобой на фронте, а в столице свои расклады». «А как произошел пожар?» «Квартира этажом ниже загорелась. Местный бродобрей решил ночью спалить мусор, а дымоход оказался забит. В итоге пламя вырвалось из печи и заполыхал весь дом. Погибло 6 человек, и еще 10 получили ожоги». «Вот так судьба», — протянул корнет. «Маскро боялся заговорщиков, а в итоге сгорел. Печально». «Подожди, не все так просто. Устроивший пожар бродобрей уцелел. Он сбежал, а через 30 минут утопился в реке. И мне это кажется подозрительным. Все концы, как говорится, в воду, и виновных уже не найти». «Так-то. А человек, руководивший следствием, мой добрый приятель, выяснил, что перед пожаром у Маскро был гость, и он вышел от него с плотно набитым мешком». «Значит, все-таки есть заговорщики?» «Да не знаю я». Майор пристукнул по столику, и тот качнулся. «Оснований подозревать убийство нет. Профессор задохнулся, а затем сгорел, и следов насилия на его теле не обнаружено. Но на сердце неспокойно. А потому будь осторожен, Атар. У Маскро были твои письма. Если его убили, то могут подобраться к тебе. Шансы на это невелики, и пусть это всего лишь мое предположение, я решил, что ты должен о нем знать. Так что если почуешь неладное, сразу ко мне, а я постараюсь тебе помочь». Руговир поморщился и сказал: «Что такое не везет и как с этим бороться? Мало мне бед и проблем, еще и это. А у тебя неприятности? Как у всех, господин майор. И самое главное, разумеется, война, на которой могут убить или покалечить». Корнет улыбнулся и добавил: «Не обращайте внимания, ничего серьезного. Сцепился недавно с одним спесивым лейтенантом, и он на меня рапорт настрочил. Для начала». «И это все?» «Остальное мелочи. Разберусь самостоятельно, да и брат помощь обещал». «Раз брат, тогда да. Больше вопросов к тебе нет». Руговир встал и спросил: «Разрешите идти?» «Ступай». Атар кивнул и вышел. А майор несколько секунд смотрел ему вслед, затем размял затекшую шею и вернулся к своей работе. Рапорта, доклады, доносы, допросные листы, справки, прошения, предложения.